Когда в твои слова вникаю, Христос Спаситель дивный мой, тогда все глубже понимаю, что без тебя я прах земной. Ты есть лоза моя святая, а я лишь веточка твоя, и сок для жизни получаю. Я мой спаситель от тебя. Ты есть лоза моя святая, а я лишь веточка твоя, и сок для жизни получаю. Я мой спаситель от тебя. Твой сок во мне все оживляет, несет мне радость и покой. Душа так близко ощущает тебя, Господь, Спаситель мой. Когда ж случается порою, не пребываю я с тобой, тогда терзаюсь я душою, не находя ни в чем покой. Когда ж случается порою, не пребываю я с тобой, тогда терзаюсь я душою, не находя ни в чем покой. И потому мое желанье в тебе, Христос мой, пребывать, чтоб в жизни все мои деяния твоею силой совершать. Ты для меня лоза святая, а я лишь веточка твоя. Твоими соками питаюсь, дай пребывать в тебе всегда. Ты для меня лоза святая, а я лишь веточка твоя. Твоими соками питаюсь, дай пребывать в тебе всегда.